Часть вторая. Перед войной. Воспоминания генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, 1933-1938 годы. Письмо защитнику доктору Отто Нельте, 8.9.1946 года. Я все-таки решил сначала рассмотреть период с 1933 до 1938 года, ибо он представляет предысторию моего служебного взлета и охватывает годы моей деятельности под началом Адольфа Гитлера. Полагаю, однако, что данные записки особенно актуальны в связи с крахом нацистской Германии и с моим низвержением в круг главных немецких военных преступников. В последующем я намереваюсь дать описание событий 1919-1932 годов. Примечание. Рукописный оригинал воспоминаний Кейтеля является собственностью семьи. Свое намерение описать события 1919-1932 годов Кейтелю осуществить не удалось, хотя введение к воспоминаниям датированного 8 сентября 1946 года. Фактически же он, согласно своему примечанию, работу по написанию, публикуемого в настоящей книге материала, начал 1 сентября 1946 года. Здесь и далее, как уже указывалось, все неоговоренные примечания принадлежат немецкому издателю Вальтеру Герлицу. Оно представляет собой беглый черновой набросок с неподдающимся здесь, в тюремных условиях, проверке текстом, а также не лишено литературных недостатков. У меня не было необходимого времени для доработки. Потребуется и ряд дополнений. Важные дополнения содержатся в материалах моего защитника доктора Нельте. Вильгельм Кейтель. Национал-социалистическую революцию, иначе говоря, переход власти 30 января 1933 года из рук президента фон Гинденбурга в руки рейхсканцлера Гитлера, я и жена пережили во время моего отпуска для поправки здоровья, который я проводил в Чехословакии в санатории доктора Гура, расположенном в Высоких Татрах около города Патронска-Полянка. Поздней осенью 1932 года, во время охоты в Пигнице, у меня произошло воспаление вены правой голени, вызванное ношением обмоток. Несколько недель я не обращал на это никакого внимания, но с каждым днем мне становилось все хуже, так как я по давней привычке все-таки отправлялся пешком в Министерство Рейхсвера через Тиргартен, весь путь длиной 35-40 минут. Однако на службе я занимал тогда должность начальника организационного отдела сухопутных войск Т-2. Мне приходилось полулежать с поднятой вверх ногой. Когда же дело зашло слишком далеко, пришлось обратиться к военному врачу министерства. Примечание. Им был подполковник медицинской службы профессор Карл Виссен, женившийся в 1940 году на племяннице, убитого в ночь длинных ножей 30 июня 1934 года, бывшего военного министра и рейхсканцлера генерала фон Шлейхера. Тот, к моему ужасу, потребовал немедленного постельного режима и полнейшего покоя. На следующий день я доложил начальству о своем нездоровье и, отказавшись от госпитализации, остался дома. Целыми днями лежал в шезлонге в гостиной и принимал подчиненных для доклада. После мучительной реабилитации, которая в декабре затянулась из-за рецидива тромбофлебита, врач порекомендовал мне вместе с женой пройти дополнительный курс лечения в санатории в Татрах. Оплата проезда и пособие на лечение по 200 марок каждому помогли нам оплатить дорогое лечение в санатории доктора Гура, бывшего военного врача австрийской армии, с которым я крепко сдружился. Во время пребывания в санатории Татра-Вестерхайм а также по дороге домой, злобой дня был приход к власти в Германии.